Плакать мешали мне размышления. Сейчас ночь, и никто завтра не упрекнет меня за то, что я скажу сейчас, ибо это могло быть сказано во сне. Затем я сказал: «Да, все так и есть, но о чем же мы говорили? Мы же не могли говорить об освещении неба, поскольку стоим в глубине подъезда». «Нет, все-таки мы могли говорить об этом, ибо разве мы не совершенно независимы в своем разговоре, если стремимся не к какой-то цели и какой-то истине, а только к шутке и развлечению?» «Но не могли бы вы все-таки еще раз рассказать историю о женщине в саду? Как восхитительно, как умна эта женщина! Мы должны вести себя по ее примеру. Как она нравится мне! И еще хорошо, что я встретил вас и подстерег. Для меня было большим удовольствием поговорить с вами. Я услыхал кое-что, что прежде, может быть, намеренно не ведал. Я рад». У него был довольный вид, хотя соприкосновение с человеческим телом мне всегда неприятно, я должен был обнять его. Затем мы вышли из подъезда под небо. Несколько разрозненных облачков мой друг сдул, так что теперь нам предстала непрерывная равнина звезд. Мой друг шел с трудом.